То есть, заинтересовался Артура, вы намекаете, что этот несуразный господин у себя на родине большая шишка? И именно поэтому он позволяет себе столь фамильярно обращаться с королем и сидеть в головном уборе в его присутствии? Не позволяет себе, не унимался злорадствующий Мафей, а имеет право. И как ты думаешь, что у плаксы под этим беретом, который он так упорно не снимал? Судя по выражению лица несчастного барда, до него дошло. Ведь анекдоты о разных ушах короля Орландо уже ходили по всему континенту. И его величество еще спрашивает, не хочу ли я вернуться в Мистралию. Артура скорбно заколотил глаза. Да ноги моей там не будет. И языка тоже. Мафей, перестань, вмешалась Ольга. Какой ты вредный стал. Никогда не подумала. Мало того, что противный мальчишка растрепал, чего не следовало, так еще и опустил бедного маэстро ниже плинтуса. Мало ей кровавой вражды между двумя мистралийцами, не хватало, чтобы Артура рассорился со всеми ее друзьями. Последний штрих на упомянутом опускании сделал вернувшийся Элмар. Он вежливо попрощался с Артурой и попросил Ольгу остаться. Так как на праздник праздником, но его высочество все же хотел бы провести этот вечер именно так, как намеревался изначально, вдвоем с Ольгой, за бутылкой вина и за душевной беседой. Несомненно, такой вариант пришелся девушке по душе. Еще бы, вместо разбора полетов с Артура поговорить о возвышенном с Элмаром. Однако совесть все же не дремала, и Ольга неуверенно уточнила, не обидится ли Артура, если она останется. «Конечно, не обидится», — уверенно заявил Элмар и посмотрел на несчастного барда так, что тот побледнел и торопливо стал прощаться с Ольгой, уверяя, что ничуть не возражает, а напротив всегда рад. Когда же принц-бастард сообщил, что ему грустно и одиноко, Ольгина совесть благополучно успокоилась.